Глава 3. Свободное выражение эмоций и потребностей. Как-то мы с мужем опаздывали на свадьбу моей подруги. Мы уже ехали, но я заметно нервничала. Тогда муж посмотрел на меня и сказал: «Ну что ты переживаешь? Все равно быстрее мы уже не приедем». Эта история отражает распространенный в нашей культуре взгляд на эмоции, как на какой-то побочный продукт нашей психики, который почему-то существует, но нуждается в постоянном подавлении и игнорировании. Известная народная мудрость гласит: «Слезами горю не поможешь», то есть плакать, волноваться, переживать — это крайне бесполезное занятие. Эмоциональность часто считается недостатком, который женщинам, так уж и быть, еще прощается, но для мужчин попросту неприемлем. Эта парадигма полностью исключает бессилие и возводит на пьедестал действия. Вероятно, такой взгляд уходит корнями еще в религиозную традицию, которая считала необходимым укрощение своей импульсивной животной части и подчинение ее разуму для полезной деятельности. Современная наука постепенно уходит от противопоставления разума и чувств. Эмоции — не лишний элемент нашей психики, а важнейшая ее часть, без которой полноценное функционирование невозможно. Так зачем же нам нужны эмоции? Чему они служат? Эмоции — сигнальная часть нашей психики. Они помогают нам ориентироваться в окружающей среде и в своих потребностях. К примеру, если вы испытываете тревогу, то это сигнал проверить, нет ли поблизости угрозы. Если чувствуете радость и удовольствие, значит, случилось что-то приятное, что удовлетворяет важные потребности. Поднимается волна раздражения. Возможно, вы сильно устали и не выдерживаете дополнительной нагрузки. Мне нравится следующая метафора. В угольной шахте обычно стоят датчики, чувствительные к концентрации вредных выбросов, которые сообщают, когда работу следует прервать. Если датчики исправны, то шахтеры работают в безопасной среде, вовремя выходят на поверхность, когда подается сигнал тревоги. В случае же поломки датчиков шахтеры не узнают о концентрации вредных веществ и не смогут обеспечить свою безопасность. То же самое с эмоциональной регуляцией, способностью управлять эмоциями. Если она работает исправно, мы успешно удовлетворяем свои потребности, а при подавлении эмоций оказываемся дезориентированы, так как не обладаем ключевой для нас информацией. Получается, что при высокой импульсивности и трудности управления сильными эмоциями наша сигнализация срабатывает хаотично, не давая важной обратной связи о среде. Таким образом, эмоции — не просто реакция психики, они напрямую связаны с нашими потребностями и с тем, насколько эффективно мы можем их удовлетворить. От этого зависит не только наша жизнь в целом, но и ее качество. У детей регуляция эмоций только развивается, поэтому обычно их реакции яркие, спонтанные, и лавины эмоций часто не соответствуют поводу с точки зрения взрослых. Приведу классическую иллюстрацию яркости эмоций малышей. Трехлетка рыдает, потому что не дали нажать кнопку лифта. То же касается злости. Дети могут кричать, бросать предметы, размахивать руками, интенсивно проявлять возмущение и гнев, долго плакать от боли или когда расстроены. Такое поведение нормально, но для взрослых выдерживать детский аффект, яркие эмоции без контроля, может быть очень непросто. Когда рядом с тобой громко кричат, это правда тяжело. А если ребенок заявляет о потребности, удовлетворить которую родитель не может, малыша затапливает волна бессилия. При этом, если взрослый думает, что яркое проявление эмоций — это неправильно, и их нужно подавлять, он может начать стыдить ребенка и жестко пресекать его реакции. Мы воспитаны в культуре, считающей идеальным того ребенка, который ведет себя спокойно, слушает взрослых, делает то, что ему говорят, и не капризничает. Как-то моя подруга разместила в соцсетях видеоинструкцию, как пережить истерику трехлетки, поддерживая ребенка. Одна подписчица, представившаяся психологом, написала в комментариях, что задача родителей — научить ребенка вести себя нормально, а истерики — это признак психологических проблем. Эта фраза отлично иллюстрирует подход к воспитанию, который был популярен в советское и раннее постсоветское время. Тема ярких чувств тогда была табуирована. Проявлять себя — это было опасно. Можно было получить порцию унижения сразу или в будущем, а особенно за свои слезы. Слезы. Пишу это, и так хочется плакать, а механизм «все держать в себе» по-прежнему надежно сдерживает этот поток. В детстве, когда я говорила «я обиделась», мама отвечала мне «тогда и я обиделась». А когда твоя мама на тебя обижается, это уже небезопасно. Приходилось тут же брать свои слова назад. Удержание своей печали, гнева, обиды, боли — это мое все. Теперь, когда мне уже больше 30 лет, это вылилось в проблемы с чрезмерно высоким давлением. Как и в этой истории, ребенок, чтобы оставаться в безопасности и получать внимание и заботу, постепенно учится подавлять свои эмоции, старается никак их не проявлять. Ему как бы нужно стать взрослее своего родителя и позаботиться о нем, ведь тот не может выдерживать собственного ребенка. Это становится для малыша залогом получения заботы и отсутствия отвержения. Таким образом, ребенок учится удовлетворять хотя бы некоторые важные потребности, находясь в той семье, в которой он оказался, пусть и ценой отказа от части других потребностей. Со стороны родителя за запретом на эмоции и заявлением о своих потребностях может стоять пренебрежение ребенком, сложности с выполнением родительских обязанностей и ощущение неготовности их выполнять, а также неуместность самого родительства. К сожалению, нередко пренебрежение потребностями ребенка ведет к регулярному применению к нему эмоционального и физического насилия. Эмоциональное насилие бывает сложнее распознать, чем физическое, однако его последствия для психического здоровья также разрушительны. Исследователи и практики выделяют несколько видов эмоционального насилия. К ним относятся игнорирование чувств и потребностей, унижение и оскорбление, постоянная критика, насмешки и угрозы. Это могут быть как угрозы расправы в отношении другого, так и в отношении себя. Если близкий человек угрожает самоубийством, это тоже эмоциональный абьюз. Газлайтинг — манипулятивное отрицание произошедших событий и чувств другого человека, тоже относится к эмоциональному насилию. В этом случае реальность постоянно подвергается сомнению. Человека заставляют ощущать себя сумасшедшим, все его переживания обесцениваются. Множество исследований убедительно показывают, что эмоциональное насилие может приводить к разрушению позитивной самооценки и утрате ощущения собственной ценности. Если человек долго находился в ситуации насилия или столкнулся с ней в уязвимый период, например, в больнице, это может привести к развитию посттравматического стрессового расстройства. Также опыт эмоционального насилия повышает риски заболеть генерализированным тревожным расстройством и депрессией. Для меня многие эмоции были под запретом. Например, выражать недовольство какими-то действиями со стороны мамы. Когда мне было 7 лет, мы с мамой жили в одной комнате в общежитии, и ночью мама приводила парней домой, думая, что я сплю. Я действительно спала, но из-за шума просыпалась, а выразить свое недовольство открыто боялась, и поэтому просто ворочалась в кровати, пытаясь дать маме понять, что я не сплю и все слышу и вижу. Тогда мама очень сильно щипала меня за руку, но чтобы другие не видели. Так выглядел запрет с ее стороны на людях. А наедине она меня очень сильно била. В этой истории мать будто игнорирует само существование дочки. Ей бы хотелось, чтобы девочка вела себя как неодушевленный предмет и никак себя не проявляла. Это очень жестокий способ обращения с ребенком и даже любым взрослым человеком, а физическое насилие делает картину еще и опасной. Чувства и потребности — очень важная часть жизни и нашего существования. Если родители их игнорируют, постоянно давая ребенку понять, что не готовы тратить на него какие бы то ни было ресурсы, а также учитывать и замечать то, что для него важно, то само право ребенка на существование подвергается сомнению. По сути, родитель в данном случае не справляется со своими прямыми функциями. Причины этого могут быть разные, но ни одна из них не меняет факта жестокого обращения. Поскольку в детстве маму не баловали вниманием и заботой, то все это она решила направить на меня. Ну как, в ее понимании забота — это покормить, постирать, нарядить. А вот настоящего такого тепла, знаете, в котором можно тонуть, как, например, уткнувшись в мамин мягкий теплый живот, его я не ощущала никогда. Я думаю, что она очень хотела мне это дать, но не знала как. Она выбрала стратегию быть лучшей мамой, не кричать, не бить, быть счастливой. Поэтому ее срывы выражались в форме молчания, игнорирование. Это могло длиться 2-3 дня, а в подростковом возрасте доходило до 1-2 недель. То есть за неправильное, на ее взгляд, поведение я получала просто гробовую тишину, холодный взгляд и слова «Вот осознаешь, приходи, поговорим». Часто я даже не могла понять, что должна осознать-то, и через 2-3 дня просто шла просить прощения. В этой истории мать с готовностью осваивает роль родителя и заботится о дочке. Но ей сложно выстраивать эмоциональный контакт, как будто она не умеет обращаться с собственными эмоциями, а потому боится их проявлений как в себе, так и в своем ребенке. Особенные опасения у нее вызывают злость и гнев, которые, правда, могут быть разрушительными, если не уметь с ними обращаться. Поскольку управлять своими эмоциями мать не умеет, она начинает их подавлять. Похоже, она не знает, как вступать с ребенком в конфликт, выдерживать противоречия, устанавливать правила без отвержения, поэтому выбирает тактику игнорирования. Иногда родителям кажется, что это вполне безопасный способ выразить свое недовольство, без крика и ругани. В основе такой стратегии может лежать желание позаботиться о ребенке, но, к сожалению, пользы ему это не приносит. Дело в том, что длительное молчание и игнорирование — это такой же акт агрессии, как и оскорбление. Бойкот является формой эмоционального насилия, часто даже более мучительной для ребенка, чем открытая ссора. Ситуация также усугубляется тем, что от ребенка ждут, что он догадается, где оплошал, поймет чувства родителей и сможет их контейнировать, потому что самим им с ними справиться сложно. Однако эта задача совсем не соответствует возможностям ребенка и не входит в круг его обязанностей. Она для родителей. Поговорим о контейнировании подробнее. Обычно эмоциональные реакции детей довольно яркие, и с точки зрения взрослого человека их острота может не соответствовать внешнему поводу. Также детям сложно верно оценивать ситуацию и понимать, что означают те или иные эмоции. Вспомним пример сигнализации. Когда она еще не настроена, то может иногда срабатывать на незначительные стимулы, не реагируя при этом на важные. Задача родителя — помочь ребенку эту систему наладить, постепенно научить его точнее ориентироваться в происходящем и заботиться о себе. Как родителю справиться с этой задачей? Когда ребенок на что-то эмоционально отреагирует, следует назвать эмоцию, описать сложившуюся ситуацию и дать ей оценку, посочувствовать ребенку, предложить решение. Например, на улице шумит вертолет, из-за чего ребенок пугается и подбегает к родителю. Взрослый помогает малышу разобраться в происходящем. Ты услышал громкий шум и испугался. Да, это и правда не очень приятный звук. Его издает вертолет. Он не опасный, просто его двигатель сильно шумит. Если хочешь, посиди пока со мной. По сути, ребенок кладет в психологический контейнер родителя сырые, сильные эмоции. Родитель их обрабатывает и на выходе дает малышу готовое пояснение тому, что происходит и как себя вести. То есть помогает ребенку сориентироваться в окружающем мире и в своих реакциях. Вот еще одна история, в которой родителю сложно контейнировать эмоции ребенка. «Мама у меня гиперопекающая. Она всегда мне говорила, что мы должны быть подружками, но при этом какие-то конфликтные ситуации словами через рот практически не обсуждались. Мама всегда уходила в обиду. Когда я пыталась выяснить, чем провинилась, она обычно говорила: «Ты же мой самый близкий человек, можешь и сама догадаться». Отношения родителей и ребенка иерархичны, то есть их позиции не равны. Ответственность за заботу о ребенке лежит на родителе. У него больше знаний и опыта, более зрелые механизмы саморегуляции. Он устанавливает правила и организует жизнь малыша. В истории ранее родитель передает ребенку часть своих функций и ответственности за отношения, а иногда и вовсе впадает в детскую позицию «пойми меня без слов». В такой ситуации у ребенка нет возможности уделять внимание своим чувствам и потребностям, а родитель не помогает ему налаживать механизмы их регуляции. Ребенок вынужден фокусироваться на состояниях родителя, догадываться, стараться не задеть его, то есть он развивает высокую чувствительность к другим, а не к себе. Вместо того, чтобы исследовать собственные потребности, ребенок вынужден вникать в то, чего от него хотят близкие, и учитывать их интересы, чтобы обеспечить себе психологическую безопасность. В таком случае собственная сигнальная система ребенка отключается, и он опирается лишь на реакции других людей. Они довольны? Отлично. Злятся или расстраиваются? Плохо. Нужно срочно исправлять ситуацию. В нашей культуре Печали часто опасаются даже больше, чем гнева, и многие странные в психологическом плане вещи делаются, чтобы не расстраивать себя или кого-то еще. Иногда взрослые, исходя из этой мотивации, обманывают детей, например, не рассказывают о смерти близких или не готовят к посещению врача. Еще один негативный пример желания позаботиться о ребенке, оградив его от негативных эмоций – запрет на печаль и слезы. Как будто если внешне эмоции не проявляются, то внутри тоже воцарится спокойствие. Однако подавление не равно управлению. На днях была годовщина смерти бабушки. 24 года прошло уже, но я до сих пор испытываю внутреннее непонимание, почему даже в такой ситуации в нашей семье проявился запрет на чувства. Огромной поддержкой для меня тогда стали другие люди, с которыми проявлять чувства было можно. Это случилось 15 февраля 1999 года. Я тогда училась в 10 классе. Бабушка жила в Тульской области, а мы в Москве. О ее смерти мне сообщили по телефону. Первой моей мыслью было, что через несколько часов мне нужно будет сообщить своей маме, что ее мамы больше нет. Когда мама пришла с работы, я все ей рассказала. Ожидала слез, готовила корвалол, но она спокойно встала, сказала мне ложиться спать без нее и ушла к соседке. Через пару часов она вернулась, все так же без слез, и начала решать организационные вопросы. Когда едем на похороны, что берем с собой и тому подобное. Плакать было нельзя, говорить на тему чувств тоже. Это были деревенские похороны. Гроб стоял в комнате, приглашенная чтица почти круглосуточно читала псалтырь. В воздухе витал запах свечей и формалина. Все в доме готовились к похоронам и поминкам, периодически заходя в комнату с гробом, чтобы присоединиться к молитве. Огоньки свечей трепетали, и мне казалось, что комната плывет от свечей, запаха и слез. Вот только когда мама видела, что у меня наворачиваются слезы, она говорила, что плакать не нужно. Потом был храм, отпевание. Рядом стояли чужие люди, мама была в стороне. Папа с дядей поддерживали ее под локти, так как боялись, что она упадет в обморок. Она плакала. Когда гроб забивали гвоздями, этот стук усиливался из-за храмовой акустики и будто разлетался во все стороны. Это был самый страшный момент. Я помню его до сих пор. У меня тогда все-таки прорвались слезы, но, проходя мимо, мама повторила мне: «Не плачь, держи лицо». Сложности могут возникать с выражением не только негативных эмоций, но и положительных. Когда я прошу клиентов описать, как их родители чему-то радовались или как отмечали успехи, часто оказывается, что далеко не всем есть что рассказать. Раньше жизнь была скорее сложной и напряженной, чем радостной. И во многих семьях эмоциональность в целом считалась не очень зрелым и хорошим качеством. Детей учили быть максимально серьезными, собранными, неуязвимыми. Когда происходило что-то хорошее, во многих семьях старались не акцентировать на этом внимание из страха потерять, вдруг сглазят. При этой же причине некоторые родители не хвалили, да и до сих пор не хвалят детей, чтобы с ними ничего не случилось. В моей семье запрет на радость исходил от бабушки. Она часто говорила: «Будешь много хохотать, потом придется плакать». Она не разрешала мне громко смеяться в детстве, считала, что это неприлично. Я понимаю, что отчасти в этом виновата установка, что за радостью неизбежно последуют проблемы. Эта идея, которая мне постоянно транслировалась, сильно на меня повлияла. Я была веселым и радостным ребенком. Я отлично помню, что, когда мы с папой куда-то шли, он всегда говорил мне: «Прекрати улыбаться, прекрати смеяться, ведешь себя как Буратино, который нашел золотой ключик». А мне было радостно. Я помню, какую обиду испытывала от его слов, так как не понимала, почему радоваться нельзя. Еще мне говорили, что нужно учиться улыбаться без ямочек, что они какая-то патология. Я не могла улыбаться лет до 10. Пока брат не сказал мне, что ямочки — это красиво, мне казалось, что это уродство. Мы выросли с идеей о том, что истину о человеке раскрывают именно негативные события. Недаром говорят, что друг познается в беде. Тем не менее, радость тоже рассказывает о нас что-то важное. Радуясь, мы показываем, что имеет для нас значение, что нам дорого. При этом у многих людей предыдущих поколений отношения с радостью обстоят даже сложнее, чем с печалью. За страхом проявить положительные эмоции может стоять и трудный жизненный опыт, в котором человек был их лишен, и страх, что хорошее, можно быстро потерять, и представление о том, что идеальный человек безэмоционален, а только хорошо выполняет положенные ему функции. В советском обществе индивидуальное счастье и качество жизни не являлись ценностью, а эмоции были лишь сигналом о потребностях, удовлетворять которые никто не собирался. Именно поэтому эмоции, как положительные, так и отрицательные, считались ненужным элементом на пути к светлому будущему. От человека требовался только вклад в общее дело, и на этом интерес к нему заканчивался. История о запрете на радость и улыбку вызывает много горечи и сочувствия как к детям, так и к их родителям. Ведь без положительных эмоций и спонтанности жизнь становится гораздо менее яркой и приятной. Подавляя их, мы словно лишаем себя солнечного света, который помогает нам сохранять хорошее самочувствие. Как детский опыт отношений с родителями может проявляться во взрослой жизни? Что делать, чтобы себе помочь? Подавление эмоций не то же самое, что управление ими. Человеку может быть легко сдерживаться и никак не реагировать на происходящее внешне, но это не означает, что у него хорошо развит навык эмоциональной регуляции. Для того, чтобы успешно подавлять эмоции, нужно снизить чувствительность к ним, в том числе и телесную. Как уже говорилось в начале главы, наши чувства сигнализируют о важных потребностях, а значит, их блокировка может помешать нам распознавать потребности и искать способы их удовлетворения, а также действовать в своих интересах. Например, мы с детства учимся блокировать гнев и раздражение, и в итоге перестаем ощущать эти эмоции в теле. В целом мы можем быть очень воспитанными, интеллигентными людьми, рядом с которыми комфортно находиться, но периодически нас будут настигать срывы, иногда в неожиданные для нас самих моменты. Это становится особенно заметным, когда рождаются дети. Раздражение в условиях ограниченных ресурсов копится быстрее. Но срываться на детей совсем не хочется, верно? Давайте разберемся, почему происходят срывы. Помните пример с шахтой? Когда наши датчики не работают или отключены, мы не можем вовремя понять, что ситуация стала опасной. Так же и с эмоциональной чувствительностью. Если она отключена, то нам сложно заметить дискомфорт и нарастающее раздражение. Поэтому мы по привычке подавляем его, пока хватит сил. Раздражение постепенно переходит в злость, нарастает и — бах! — взрыв. Мы замечаем, что разозлились в самую последнюю секунду, а в этот момент становится уже очень сложно. Говоря о таком подходе к эмоциям, подавлении, злость можно сравнить с бесполезным паром, который иногда не помешает спустить. Она не больше, чем пшик, который никак не помогает нам сделать жизнь комфортнее и удовлетворить свои потребности. Иногда на сессиях с клиентами я привожу такой пример. Вы завели собаку для охраны дома, но если не будете ее обучать, она станет кусать всех подряд, и посторонних людей, и хозяев. Чтобы собака выполняла свои сторожевые функции, с ней нужно заниматься и специально обучать охране, давать четкие команды. В каком-то смысле злость — это собака. Она может быть полезной — защищать, а может стать опасной — нападать и кусаться. Стратегии эмоциональной регуляции. Психологическая наука выделяет три класса эмоциональной регуляции. Первое — переключение внимания. Второе — подавление. Третье — когнитивная переоценка. Стратегия подавления эмоций может быть эффективной на короткий срок. К примеру, если есть задача сдержать слезы и не расплакаться перед начальником. Но ее регулярное использование связано с повышенными рисками депрессии, трудностями в управлении эмоциями, низким качеством жизни и сложностями в отношениях с людьми. Переключение внимания тоже может быть полезным в некоторых случаях. Например, при попытке справиться с гневом и не сорваться на ребенка. Но этот способ, если является основным, может перерасти в избегание проблем, отношений, дискомфорта. А избегание, в свою очередь, не помогает преодолевать сложности и часто приводит к химическим зависимостям. Исследования показывают, что когнитивная переоценка – самый эффективный способ управления эмоциями. Он дает возможность не тонуть в волне эмоции, а взглянуть на свое состояние со стороны, исследовать его причину, оценить адекватность своей реакции и так далее. Если человек активно пользуется когнитивной переоценкой эмоций, риски заболеть депрессией для него снижаются. Упражнение. Для того, чтобы злость служила нашим потребностям, важно уметь ее регулировать. Первый шаг к этому — научиться чувствовать все ее оттенки и градации, в том числе то, как они отражаются в теле, и ловить раздражение еще на подступах, не подавляя его, а стараясь понять, с чем оно связано. Например, если вас попросят выйти на работу в субботу без дополнительной оплаты, вы можете подавить злость, уговорить себя, что от одного раза вас не убудет, что у вас все равно нет планов на этот день и так далее. В результате у вас испортится настроение. Вы будете работать в свой выходной, почувствуете усталость и неудовлетворенность. Как может выглядеть альтернативный вариант развития событий? Вместо подавления злости вы воспринимаете раздражение как важный сигнал. Почему я должен работать в свой выходной, не получая за это оплаты? В вас говорит ваша потребность в отдыхе. На основе этих чувств и мыслей вы решаете ответить. Я готов выйти в выходной, но лишь при условии оплаты. Или, к сожалению, я не смогу выйти в свой выходной. Или находите другой подходящий вариант. В этом случае злость помогает вам отстоять свои границы, и вы оказываетесь ближе к удовлетворению своих потребностей. Предлагаю вам потренироваться распознавать оттенки своей злости. Представьте, что перед вами цветной градусник. По мере того, как ваше раздражение растет и переходит в злость и ярость, жидкость в нем перемещается вверх по цветной шкале, от белого деления до коричневого. Каждый цвет на ней означает какую-то эмоцию. Белый — спокойствие, розовый — легкий дискомфорт, алый — небольшое раздражение, красный — интенсивное раздражение, бордовый — злость, коричневый — ярость. В ситуации, когда жидкость в вашем градуснике достигла розового деления, вам стоит обратить внимание на то, что происходит вокруг, и решить, какой вариант будет для вас продуктивнее на данный момент. Изменить ситуацию или выдерживать дискомфорт. Важно сделать это не на красном делении, а именно на розовом. Представим следующую ситуацию. Ваш ребенок плачет, потому что устал, но вам еще нужно пройти некоторое расстояние до дома. Вы испытываете дискомфорт, но с этим ничего не поделать. Иногда такие ситуации удается смягчить, отвлекая малыша чем-то вкусным или веселым. Но порой приходится просто собрать в кулак все оставшиеся силы и поскорее дойти до дома. Когда прогулка наконец завершится, вы сможете заметить свои чувства, посочувствовать себе и, может, даже придумать утешение. В результате злость постепенно отступит. Теперь представьте другую ситуацию. Вы очень устали и хотите отдохнуть, но внезапно вспоминаете, что вам еще нужно сходить в магазин. Ваш градусник уже находится на розовом делении, и вы понимаете, что если все же не пойдете в магазин, то раздражение точно дойдет до красного цвета. Поэтому переносите эту задачу на завтра. Вы идете домой, отдыхаете, и раздражение не растет, а снижается. Таким образом, благодаря чувствительности к своему состоянию, вы регулируете нагрузку и избегаете взрыва злости. Немного ранее мы говорили о людях, которые стараются сдерживаться до последнего, а потом взрываются. Однако существуют также люди с импульсивным темпераментом, и их реакции намного ярче и быстрее. Они обычно совсем не могут сдерживаться, и чаще всего их злость за пару секунд доходит до бордового деления. В детстве ко всем детям предъявляют схожие требования — быть удобными и послушными. Но импульсивным личностям это не удается, поэтому они чаще подвергаются критике и сталкиваются с отвержением. Если вы именно такой человек, то в первую очередь вам необходимо поработать с внутренним критиком, чтобы снизить напряжение в эмоционально сложных ситуациях. Упражнения по обезвреживанию внутреннего критика можно найти в главах 1 и 2. К сожалению, критика никак не помогает развивать эмоциональную регуляцию. Поэтому развитие навыка эффективного управления эмоциями часто остается актуальной задачей и во взрослом возрасте. Если вы обладаете импульсивным темпераментом, то упражнение с градусником злости будет вам очень полезно. Тем не менее, следует также запастись способами остановки сильной волны злости. Эмоциональные реакции импульсивного человека быстрые и яркие. Ему бывает сложно остановиться и сдержать эмоции. Вплоть до разрушения вещей и даже применения насилия. Такой человек может скоропостижно принимать решения без должного анализа последствий и рисков. Из-за сложностей с торможением импульсивность может приводить к перееданиям, химическим зависимостям, шопоголизму и так далее. Планы у импульсивного человека могут быстро меняться. В жизни и в отношениях с другими людьми в целом присутствует ощущение нестабильности. Импульсивность часто встречается при СДВГ, синдроме дефицита внимания и гиперактивности, при пограничной организации личности. Она может развиваться в результате травматического опыта, заболеваний нервной системы или химической зависимости. Взять под контроль импульсивные реакции и поведение помогает психотерапия, в частности ДБТ, диалектико-поведенческая терапия. На сегодняшний день психологическая наука накопила множество исследований, доказывающих эффективность этого направления в области работы с сильными эмоциями. Упражнение «Аптечка первой эмоциональной помощи». Предлагаю вам собрать собственную аптечку на экстренный случай. Можно попробовать все или несколько из способов, приведенных далее, потренировать их и использовать в моменты, когда поднимается волна сильной злости. Опустите лицо в холодную воду или возьмите в руку кусочек льда. Холод активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за покой и отдых, и благодаря этому мы автоматически расслабляемся. Сконцентрируйтесь на дыхании. Глубокий вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. Фокус на дыхании отвлекает и успокаивает, поскольку также запускает работу парасимпатической нервной системы. Сделайте любое резкое движение. Быстро сядьте или подпрыгните. Скрутите руками полотенце, сделайте выпад ногой. Энергию, которую организм уже выделил на атаку, лучше потратить на безопасные действия. Менее экстренный, но менее эффективный способ — следить за чувством голода, например, носить с собой перекус, чтобы иметь возможность быстро восстановить энергию. Процесс регуляции эмоций и их торможения физиологический, он происходит в наших нейронах. Чтобы у организма были силы хорошо делать свою работу, нам нужно вовремя и сытно есть. К злости обычно относятся как к опасной эмоции, но в нашей культуре ее считают более приемлемой и понятной, чем грусть и бессилие. Многим кажется, что эти эмоции бесполезны, ведь они никак не связаны с действиями. Однако в реальности это не совсем так. Например, в истории «Далее» потребность в отдыхе и поддержке часто оказывалась неудовлетворенной из-за запрета на бессилие, грусть и усталость. Моя бабушка часто говорила: «Слезами горю не поможешь, не плачь, будь сильной, заканчивай рыдать, сейчас разберемся». Подрастая, я замечала, что не позволяю себе огорчиться или всплакнуть, если мне тяжело, и требую от себя и других мгновенно переходить к действиям, к поиску решения. Мне было сложно находиться рядом с людьми, которые испытывают грусть. Я просто не знала, что с этим делать. Я долгое время считала себя попросту неэмпатичным человеком. Благодаря психотерапии, своему мужу и ощущению безопасности, которое он мне дает, а также поддержке друзей, я снова научилась плакать, когда мне тяжело или я устала. Научилась проживать свое бессилие и признаваться в том, что мне нужна помощь. Научилась расслабляться. Раньше мне бывало искренне непонятно, почему мой муж или подруга расстраиваются вместо того, чтобы быстро начать что-то делать. Разрешив себе иногда не быть сильной, я поняла, что мне стало гораздо легче жить. Теперь я легко могу поддержать друга или коллегу, и мне приятно это делать. Мне очень жаль, что мои бабушка и мама не горюют, не жалеют себя, не раскаиваются, а только твердят: «Прорвемся, справимся, выстоим». Напоминаю им про нежность к себе. Если в детском опыте ограниченная связь эмоций и потребностей подверглась искажению, в дальнейшем важной задачей становится ее восстановление. Эмоциональную чувствительность можно сравнить с тумблером, который либо включен, и тогда мы ощущаем весь спектр эмоций, от боли и ярости до восторга и радости, либо выключен, и тогда вся наша эмоциональная жизнь приглушена, мы не испытываем ярких эмоций. Иногда это может ощущаться как внутренняя пустота. Вроде и боль не чувствуется, но и эмоционально подзарядиться от хороших событий не получается. Если вы привыкли ничего не чувствовать, то иногда можете ощущать себя неживыми, будто онемевшими, как под анестезией. В таком случае человек перестает испытывать боль и другие неприятные ощущения, но и приятные тоже. Хороший контакт со своим телом и эмоциями, восстановление связи между потребностями и способами их удовлетворения Это компоненты эффективной эмоциональной регуляции, которая напрямую связана с качеством жизни, поэтому восстановление эмоциональной чувствительности определенно стоит вашего внимания. Упражнение. Схему, представленную в этом упражнении, можно использовать для развития эмоциональной чувствительности. С помощью этой схемы вы научитесь лучше распознавать свои эмоции и потребности. Шаг первый. Вы замечаете у себя дискомфорт или какие-то навязчивые действия, которые обычно связаны с реакцией на ситуацию. К примеру, желание поесть сладкого, когда вы сыты, или желание убрать квартиру. Попробуйте сконцентрироваться на ощущениях своего тела. Что вы чувствуете? Как можно назвать эту эмоцию? Если вам сложно называть эмоции, можно взять карту с их описанием, ее можно легко найти в интернете, и попробовать подобрать. Шаг второй. Постарайтесь разобраться, что именно вызвало у вас такую реакцию. Возможно, что-то случилось, или вам в голову пришли мысли, которые вызвали эти ощущения. Часто проследить связь получается лишь постфактум, через какое-то время. Это нормально, с тренировкой у вас будет получаться быстрее. Шаг третий. Подумайте, какая ваша потребность сейчас задета, в чем вы нуждаетесь. Возможно, вы испытываете тревогу, что актуализирует потребность в безопасности. А возможно, вы ощущаете злость в ответ на нарушение ваших границ или игнорирование потребности в отдыхе. Что может помочь вам удовлетворить эту потребность? Как вы можете сейчас себя поддержать? Если потребности, чувства и желания человека постоянно игнорировались, у него может возникнуть ощущение пустоты внутри, как будто из него вынули все содержимое. Отчасти это верное описание, ведь потребности и эмоции составляют значительную часть нашей личности. Если в детстве и юности человеку запрещали ориентироваться на себя, обесценивали его стремления и взгляды, то во взрослом возрасте ему может быть сложно опираться на себя и свободно выражать свои потребности в отношениях с другими людьми. Он может начать как бы замещать пустоту у себя внутри, перенимая содержание других людей, их мнение, чувства и желания, будто они имеют большее право на существование, чем его собственные. Это может, в свою очередь, мешать человеку опираться на себя и собственные ценности, действовать в своих интересах и выстраивать комфортные для себя отношения. Если это описание отражает то, что вы испытываете в данный момент, следующее упражнение поможет вам лучше прочувствовать собственное содержание. Упражнение «Коробка силы». Для выполнения этого упражнения вам понадобится красивая коробка, ящик, сундук или какая-то другая емкость, которая вам нравится. Наполните ее предметами, которые вам дороги и символизируют для вас что-то важное и позитивное. Это могут быть фотографии, хранящие ценные воспоминания, письма с добрыми словами, школьная грамота или часть университетской выпускной мантии, засушенный цветок с первого свидания, пропуск с бывшего места работы, кубок за победу в соревнованиях, смешная картинка, которая всегда вас веселит, рецепт любимого блюда, билет с потрясшего вас спектакля. Это должна быть коробка о вас, о том, что для вас ценно и любимо, именно о вашем уникальном содержании. Собрав такую коробку, вы сможете обращаться к ней в сложные моменты. Она станет вашим лекарством от ощущения пустоты, вашей внутренней опорой, поддерживающей право быть и чувствовать, а также отстаивать свои интересы. Ценные моменты, события и достижения напрямую связаны с разрешением себе радоваться. Чуть раньше мы говорили о том, что запрет на эмоции может быть связан не только с негативным спектром, но и с позитивным. Казалось бы, ну в чем проблема? С нами же не случится ничего плохого, если мы не заметим красивый закат или не отпразднуем окончание университета. Верно, психика отвечает преимущественно за выживание, поэтому негативные стимулы — вовремя заметить угрозу, защититься, убежать, предотвратить — для нее важнее. А вот радость для выживания совсем не обязательно. Положительные эмоции связаны с качеством жизни, с тем, как мы себя чувствуем, с ощущением удовлетворения. Если в детстве вы сталкивались с невозможностью выражать восторг или радость, улыбаться и веселиться, то вам может быть сложно прочувствовать то, что с вами происходит. Это похоже на насморк. Мы чувствуем насыщение во время еды, но не ощущаем ее вкуса и не получаем никакого удовольствия. Особенно обидно, когда в жизни случаются достижения и значимые события, но ощутить их и опереться на них не выходит, как будто они нереальны. Иногда так происходит из-за синдрома самозванца. Но еще в этом может быть виновата привычка игнорировать хорошие события и не радоваться, чтобы потом не плакать. Человек — ритуальное существо, для которого важны символические действия, так как они помогают психике принять произошедшие события. Трагические, такие как, например, смерть близкого, и счастливые, такие как выпускной, свадьба, повышение, как часть реальности. Празднование помогает человеку осознать, что хорошее событие действительно произошло. С его помощью мы как будто останавливаемся в потоке жизни, чтобы уделить внимание конкретному событию. И иногда даже приглашаем других людей засвидетельствовать его вместе с нами. Это помогает нам запомнить и присвоить, сделать частью своего опыта и внутренней биографии то, чего мы смогли достичь. Почему для человека так важны ритуалы? В современном мире, построенном на культе рациональности, обряды и церемонии иногда кажутся бессмысленными. И правда, что изменится в жизни человека, если он не отпразднует день рождения или выпускной? Профессор Димитрис Ксигалатес отвечает на этот вопрос в книге «Ритуал». Ритуалы играют очень важную роль в социальной жизни людей. Они объединяют, снимают тревогу, укрепляют связи между людьми и помогают адаптироваться к новым ролям. В период пандемии и карантинной изоляции появилась возможность заново оценить значение обрядов и церемоний для человека. Многие привычные ритуалы оказались недоступными, например, свадебная церемония с большим количеством гостей, празднование Нового года с семьей, да просто дружеская вечеринка. И тогда в условиях строгих ограничений, как отмечает профессор, люди стали придумывать новые практики — выходить на балконы и вместе петь, отмечать свадьбы, праздничным проездом по улице, устраивать онлайн-встречи. Что бы ни происходило в мире, для человека очень важны социальные ритуалы, и он начинает их конструировать, если вдруг привычные оказываются недоступными. Такие, на первый взгляд, ни на что не влияющие действия помогают людям справляться со стрессом и одиночеством и почувствовать себя лучше. Упражнение. Вы празднуете свои достижения? Когда вы в последний раз что-то отмечали, не обязательно крупное событие вроде покупки машины или повышения на работе, а просто что-то значимое для вас лично. Может быть, вы получили права или, наконец, смогли приучить ребенка засыпать в отдельной кровати. Может, вы вынесли сложный разговор с родными или закончили трудный процесс оформления важных документов. Для празднования не обязательно застолье и толпа гостей. Однако, если вам это подходит, здорово. Это может быть победный танец под любимую музыку, покупка приятного сувенира на память, ужин с бокалом вина в компании партнера, запись небольшого видео о пройденном пути, онлайн-вечеринка с друзьями, с которыми вам хочется разделить радость и так далее. Важно исследовать и в конечном итоге сформировать собственные ритуалы празднования приятных событий и побед разного масштаба. То есть так или иначе научиться замедляться и замечать их. Это послужит хорошей тренировкой для вашей психики. Так вы сможете фокусироваться на положительных событиях и запоминать их, чтобы опираться на этот фундамент в другие моменты жизни. Как выстраивать отношения с родителями? Мы с мамой не общались 2 года. Я была уже на 6-м месяце, когда она узнала о моей беременности. Как я потом поняла, для нее это было крайне важно. Она очень хотела внуков. Она позвонила мне, и мы поговорили. Когда я попыталась объяснить ей ситуацию со своей стороны, она заплакала. Это не были слезы раскаяния или осознания, это были слезы боли, как будто плакал ее внутренний ребенок. Мол, я старалась изо всех сил. Мне пришлось постоять за себя и сказать, что отношения, как раньше, к сожалению, уже невозможны. Но если для нее это важно, мы можем построить новые, с границами и пониманием, без навязывания и осуждения. В моей жизни терапия появилась сразу после замужества. Я тогда поняла, что сделала что-то не то, что-то против себя, и пошла в терапию. В процессе поднялось очень много тем, и одной из них стала незавершенная сепарация от мамы. Возможность довести это дело до конца пришла достаточно быстро, как это обычно и бывает в терапии. Когда я подала на развод, мама встала на сторону мужа. Мне пришлось достаточно жестко отстаивать свои границы. Объяснять маме свои чувства, рассказывать, что такое причинение счастья, доносить, что она могла бы постараться понять, что у меня внутри, или хотя бы спросить об этом. Родителям бывает непросто принять тот факт, что они причиняли своему ребенку боль или не могли удовлетворить его важные потребности. У каждого родителя есть свое представление о том, что его ребенку нужно и как о нем правильно заботиться. Но порой это представление не соответствует реальности. Тем не менее, родители изо всех сил держатся за эти представления, потому что признать свои ошибки зачастую бывает больно и страшно. Чтобы выдержать свою неидеальность и понять другого человека, иногда требуется большое мужество. Это удается не всем родителям, но если у них это получается, у них появляется возможность выстроить новые отношения с уже взрослыми детьми. Когда ребенок еще мал, формат отношений задает родитель, и это вполне органично. Однако, когда ребенок вырастает, он имеет полное право предложить свои правила, как в двух историях ранее. Авторы, как равноправные участницы отношений, решились привлечь внимание родителей к своим потребностям в отношениях и объяснить, что готовы поддерживать контакт лишь при определенных условиях. Могут ли родители в таком случае не согласиться? Конечно. Однако, если отношения с ребенком ценны для них, а сам ребенок готов проявить последовательность и настойчивость, то они могут постепенно адаптироваться к новым правилам. К сожалению, взрослому ребенку в этом случае приходится самостоятельно формулировать внутри себя право на выражение эмоций и потребностей и сообщать о них родителям, поскольку у него этого навыка не было и, скорее всего, так и не появилось. Отношения перестраиваются и из иерархических становятся более равноправными, в которых ребенок знает, как о себе заботиться, и рассказывает об этом родителям. В теории звучит легко, но осуществить это очень сложно, хотя и вполне возможно. В любом случае, умение формулировать свои потребности и требовать заботы пригодится в отношениях с самыми разными людьми. Сначала это было тяжело и случалось очень редко. Однако с рождением дочки мы с мамой начали видеться чаще. Я стала периодически просить ее о помощи. Сейчас мы два отдельных человека. Близкие ли у нас отношения? В моем понимании, не совсем. Но я точно знаю, что мама меня услышит. Не факт, что примет мое мнение, но услышит. Я наконец-то получила свободу выражения, поэтому меня все полностью устраивает. Не знаю, возможно ли, чтобы старшее поколение вдруг, безо всякой терапии, осознало, что близость — это не страшно. Слишком уж больно им было в детстве. Я все понимаю, честно, и поэтому не давлю. Могут ли родители не ответить на наш призыв? К сожалению, да. Иногда им попросту не хватает зрелости, чтобы учесть потребности другого человека рядом с собой. Иногда родителям кажется, что в иерархических отношениях они не обязаны прислушиваться к ребенку, а лишь он должен подстраиваться под властную фигуру родителя. И в некоторых случаях эта идея распространяется для них на любые отношения, в том числе с другими взрослыми. От такой эмоциональной глухоты и постоянных попыток доминировать и показывать свою власть бывает очень горько. Находиться в подобных отношениях крайне некомфортно, но улучшить их лишь с одной стороны невозможно. В истории, приведенной далее, мать так и не осознала, что ее слова причиняют дочери боль, хотя та много раз обращала на это ее внимание. В отношениях иногда случаются подобные моменты бессилия, когда второй человек выбирает ничего не менять. Это может невероятно печалить и злить ребенка, однако не является его зоной ответственности. Общаясь со мной, мама всегда говорила обо мне в третьем лице. Я даже не запоминала ее фразы, настолько неестественными они мне казались. Первый раз я попросила ее не делать так, когда еще училась в начальной школе, и продолжала всю жизнь. Зачитывала исследования филологов и психологов, в которых говорилось, что строить предложения таким образом некорректно. У мамы было филологическое образование и степень кандидата наук по психологии, но воспринимать аргументы коллег она отказывалась. Я объясняла, что это каждый раз причиняет мне боль, и просила ее так не делать, но мама настаивала, что ей так удобно, и переучиваться уже поздно, и что за столько лет я вообще могла бы привыкнуть и перестать каждый раз так реагировать. Мама умерла, когда мне было 38. 30 лет я просила ее выполнить мою просьбу, но так и не допросилась. В этой истории дочь ведет себя ответственно и психологически грамотно. Старается корректно говорить о своих чувствах и потребностях и просит мать изменить конкретную часть поведения. Вполне выполнимая просьба. Кажется, этого достаточно, чтобы отношения изменились к лучшему. Безусловно, говорить о своих чувствах, не нападая, а приглашая другого человека к сотрудничеству и озвучивая реалистичные просьбы, очень важно. Однако стоит помнить о том, что другой человек может оказаться безразличным к вашим потребностям, и вы не можете взять на себя ответственность за его выбор. В нашей власти лишь наши собственные слова и поведение. Если родитель выбирает не прислушиваться к запросам уже взрослого ребенка, то второму остается лишь постепенно изживать боль от невозможности наладить контакт, утешая себя и переставая тратить силы на попытки открыть запертую дверь. Итоги главы. Эмоциональная жизнь человека стала вызывать интерес у общества не так давно, и многие из нас выросли с идеей о том, что эмоции — лишний элемент в нашей психике, который стоит всячески игнорировать и подавлять. В нашей культуре традиционно принято считать, что хорошо воспитанный ребенок не заявляет о себе и не утомляет взрослых яркими эмоциями. Наши родители, сами выросшие в похожей среде, не подвергали эту концепцию сомнению, а потому часто пугались сильных эмоций детей. Эмоции помогают ориентироваться в окружающей среде и осознавать потребности. Их не стоит бояться, лучше использовать их во благо себе. Если в детстве переживания и потребности ребенка игнорировали, то во взрослом возрасте ему может быть сложно распознавать свои потребности и регулировать эмоции. Описанные в этой главе упражнения и направления работы с собой помогут восстановить эмоциональную чувствительность, которая напрямую связана с эффективным удовлетворением потребностей и высоким качеством жизни. Во взрослом возрасте возможно сменить иерархические отношения с родителями на равные. У некоторых авторов, приведенные в этой главе истории, получилось перестроить отношения с родителями с учетом своих потребностей уже во взрослом возрасте, а некоторым это не удалось. Иногда родители не готовы отказаться от доминирования и перестать игнорировать переживания детей. И в таком случае детям остается лишь утешать себя и по возможности дистанцироваться.